Глава 12. Роусрест. Лица мужского пола в нашей академии жили отдельно. Наверняка в свое время это было сделано с целью воспрепятствовать романтическим отношениям между девушками и парнями. Но поскольку на пути у истинной юношеской любви стояли одни лишь коменданты, это никому и никогда не мешало. На мой взгляд, больший вклад в дело сохранения студенческой невинности внесли картонные стены и бумажные двери, у которых звукоизоляция, как свойство, отсутствовала чуть менее, чем напрочь. Так что, в конце концов, все смирились с неизбежным, и время от времени факультету алхимии читали лекции по противозачаточным зельям, которые потом волшебным образом появлялись в продаже из-под полы. Поэтому, когда я решительным шагом поднималась по ступенькам крыльца мужского общежития, никто даже не удивился, ведь девушки сновали тут регулярно. Зато я произвела на стоящих на ступенях парней неизгладимое впечатление, когда задала вопрос. «А где живет Хайрат?» Парни сначала переглянулись, затем синхронно сделали шаг в сторону от меня, и лишь после этого один из них очень осторожно спросил. «А тебе зачем?» «В гости иду», — честно ответила я. Парни снова переглянулись, и все тот же, кажется, самый смелый спросил. «А ты правда его невеста?» «А сам как думаешь?» — широко оскалилась я. «Я думаю, что это неправда», — раздалось у меня за спиной. «Кто бы вы думали там оказался?» «Конечно, Валрат». Я обернулась и смирила взглядом некроманта. Он был действительно хороший, я понимала мечтательные вздохи девчонок по поводу его внешних данных. Но если сравнить с Ноланом, то парень, конечно, заметно проигрывал. И не потому, что был менее красив или разворот плеч поуже. Нет, то дело было в другом. Так уж вышло, что магия оставляла след на своих хозяевах. А может быть, и не магия, а семейные родовые традиции. В некоторых случаях отделить одно от другого было невозможно. Если Нолан, как и всякий некромант, производил довольно тяжелое впечатление, но все-таки оставался при этом благородным, хоть и мрачным, то вот Джулиан казался мне агрессивным, и, как и всякие люди, быстро поднявшиеся по социальной лестнице, был опьянен своим взлетом. С другой стороны, может быть, Хайрат был злом известным и понятным, а вот что ждать от внезапно возвысившегося рода некромантов я не знала. И, честно говоря, узнавать не очень хотелось. Джулиан как-то интуитивно оказался мне опасным, как будто с ним было что-то не так. Поэтому меньше всего мне бы хотелось, чтобы этот человек влезал в мое личное пространство. «А я думаю, что тебя это не касается», — отрезала я. «Ты жестоко», — печально вздохнул Джулиан. Я снова развернулась к парню, с которым говорила до этого, и поймала на мгновение его взгляд. Не знаю, с какого факультета был мой собеседник, но если Нолана он опасался, как и положено, опасаться некроманта, то с Джулианом явно были какие-то другие отношения. «Хайрат живет в комнате 121», — медленно произнес парень. Джулиан кинул нехороший взгляд на парня, сверкнув холодными глазами, но промолчал. «Спасибо!» — кивнула я и отправилась в комнату 121. «Хорошо бы Хайраду быть у себя».